Подруга ли совесть старому солдату? Фрэнсис Бамонт, Джон Флетчер. Предатель. Вечером Страйк сидел в одиночестве за письменным столом. На улице сквозь дождь проносились автомобили. В одной руке он держал вилку, которой ел сингапурскую лапшу, в другой — ручку, которой набрасывал план. Покончив с текущими делами, Страйк полностью переключился на убийство Оуэна Квайна и своим угловатым, неразборчивым почерком записывал первоочередные задачи. Рядом с некоторыми пунктами он ставил пометку «Э» — «Энстис». Если Страйку и приходило в голову, что не обладающий никакими полномочиями частный детектив, который вздумал давать поручение офицеру полиции, ведущему то же самое дело, выглядит по меньшей мере наглецом или прожектором, это его ничуть не волновало. За время их совместной службы в Афганистане Страйк не заметил у Энстиса каких-либо выдающихся способностей. У парня была выучка, но без смекалки. Он исправно раскладывал по полочкам шаблонные ситуации, планомерно отрабатывал очевидные версии. Страйк ничего не имел против таких методов. Очевидное, как правило, наводило на искомый ответ, а галочки, проставленные в соответствующих графах, обеспечивали доказательность. Но это убийство, подсказанное беллетристикой и совершенное с особой жестокостью, выглядело изощренным, необъяснимым, циничным и в то же время карикатурным. Сумеет ли Энстис постичь тот ум, который просчитал все стадии убийства, созревшего на гнилостной почве воображения самого Квайна? Тишину прорезала трель мобильного. Страйк услышал в трубке голос Леоноры Квайн и только тогда понял, что надеялся на звонок от Робин. «Как у вас дела?» — спросил он. «Полицейские нагрянули», — ответила Леонора, не отвлекаясь на обмен любезностями. «В кабинете Оуэна перевернули все вверх дном. Будь моя воля, я бы их на порог не пустила. Да Эдна говорит, так, мол, нельзя. Когда же нас оставят в покое? Мы и так натерпелись». «У них есть основания для обыска. В кабинете могут обнаружиться улики, которые наведут их на след убийцы», — растолковал ей Страйк. «Какие, например?» «Точно не знаю», — терпеливо ответил Страйк. «Но Эдна, я считаю, права. Лучше им не препятствовать». За этим последовало молчание. «Вы меня слышите?» — спросил Страйк. «Ну», — подтвердила она, — «час от часу не легче. На дверь свой замок навесили, мне теперь туда вообще не попасть. А одна тут и вовсе обнаглела», — возмущалась Леонора. «Вам бы, говорит, съехать отсюда на некоторое время. Я ей говорю, Орландо, мол, этого не вынесет. Она никогда в других местах не жила. Так что не дождетесь». «Полицейские не сказали, что собираются вас допросить?» «Нет», — ответила она, — «только потребовали в кабинет их впустить». «Это хорошо. Если вам начнут задавать вопросы...» «Знаю, только в присутствии адвоката. Мне Эдна подсказала». «Удобно будет, если я завтра прямо с утра к вам зайду?» — спросил Страйк. «Конечно», — она, похоже, обрадовалась. «Заходите часиков в 10. Мне до вас нужно будет в магазин сбегать. Я сегодня весь день к дому была привязана. Не хотела при них выходить». Страйк повесил трубку и опять подумал, что такая манера поведения вряд ли сможет расположить полицию к Леоноре. Заметит ли Энстис, как заметил это Страйк, что некоторая туповатость Леоноры, неумение вести себя сообразно обстоятельствам, упрямое нежелание считаться с грубыми фактами, по-видимому, именно те качества, которые позволяли ей приспосабливаться к невыносимой жизни с Квайном, делают ее маловероятной кандидатурой на роль убийцы? Или же наоборот? Ее странности, отсутствие у нее нормальной реакции на смерть близкого человека, только усилят те подозрения, которые уже зреют в тривиальном уме Энстиса, заслоняя собой все другие версии. Энергично, почти лихорадочно, Страйк возобновил свои записи, не забывая при этом отправлять в рот лапшу. Мысли текли бегло, связно. Вопросы, которые необходимо задать. Места, к которым следует присмотреться. Маршруты, которыми надо пройти. Это был план его собственных действий и одновременно способ подтолкнуть Энстиса в нужном направлении, показать ему, что убийство мужа далеко не всегда совершается с женой, даже если муж вздорный, ненадежный и распутный. В конце концов, Страйк отложил ручку, в два присеста доел лапшу и навел порядок на столе. Все записи убрал в картонную папку с именем Оуэна Квайна, предварительно зачеркнув на корешке слово «розыск» и заменив его на «убийство». Выключил свет и уже собирался запереть стеклянную дверь, когда что-то заставило его вернуться и сесть за компьютер Робин. Вот оно, на сайте BBC. Разумеется, не в первых строчках, поскольку Куайн, как бы высоко он себя ни ставил, все же не был мировой знаменитостью. На четвертом месте от главной новости дня – постановление Евросоюза об антикризисных мерах в отношении Ирландской республики. Вчера в доме на лондонской Телгард-Роуд найден труп мужчины, предварительно идентифицированного как писатель Оуэн Куайн, 58 лет. Тело обнаружил друг семьи. Ведется следствие по делу об убийстве. К заметке даже не прилагалось фото Куайна в тирольском плаще. Подробности зверских истязаний также отсутствовали. Но волна еще не пошла. Это было только начало. У себя в квартире под самой крышей Страйк почувствовал, что совсем выдохся. Он сел на кровать и устало потер глаза. Потом рухнул на спину и остался лежать, не раздеваясь и не снимая протеза. Его угнетали мысли, которые он гнал от себя весь день. Почему он умолчал, что Куайн исчез почти 2 недели назад? Почему сразу не заподозрил убийство? Когда его допрашивала следователь Роллинс, ответы были у него наготове. Вполне разумные, убедительные ответы, но убедить самого себя оказалось куда труднее. Ему не требовалось повторно рассматривать сделанные на телефон снимки тела. Связанный гниющий труп стоял у него перед глазами. Какой же изворотливый, злобный, извращенный ум смог реализовать уродливые литературные фантазии Куайна? Что это должен быть за человек, если он способен вспороть свою жертву ножом, облить кислотой, а потом вырезать внутренности и после этого расставить тарелки вокруг выпотрошенного тела? Страйк не мог отделаться от гнетущего чувства вины за то, что он, опытный стервятник, не учуял кровь издали, как был обучен. Почему же он, некогда славившийся своей интуицией в отношении всего необычного, опасного, подозрительного, не осознал, что Куайн, шумливый и хвастливый позер, слишком долго отсутствовал и непривычно молчал? Да потому что этот прохиндей вечно поднимал ложную тревогу. И еще потому, что я был, да весь вышел. Он перекатился на бок, тяжело встал с кровати и направился в ванную. Из головы не шел этот труп, зияющая дыра в груди, выжженные глазницы, пока вопли Куайна, вероятно, еще не отдавались эхом под высокими сводами, убийца хлопотал вокруг этой жуткой кровоточащей плоти, методично выравнивая ножи и вилки. Вот, кстати, еще один вопрос для списка. Не слышал ли кто-нибудь из соседей, что происходило в доме перед смертью Куайна? Страйк в конце концов лег спать, накрыл глаза толстой волосатой рукой и прислушался к собственным мыслям, которые дергали его со всех сторон, как суетливые близнецы-трудоголики. У криминалистов было больше суток, чтобы высказать определенные предположения, хотя результаты лабораторного исследования еще не поступили. «Надо бы позвонить Энстису, выяснить, что там слышно. Хватит!» — приказал он своему усталому, но не в меру активному рассудку. «Хватит!» И тем же усилием воли, которое позволяло ему в армии мгновенно засыпать на голом бетонном полу, на каменистой земле, на комковатой походной койке, жалобно скрипевшей под его весом, плавно скользнул в сон, как боевой корабль в темный фарватер.